посвящается Энтони по миллиону разных причин. Пролог. По ночам, если я сплю одна, мне по-прежнему снится Уайтерн Хаус. Во сне всегда видится весна, холодный рассеянный солнечный свет с предвечерней дымкой. Я поднимаюсь по потертым каменным ступеням крыльца и стучу в дверь. Стучу массивным бронзовым молотком, почти почерневшим от времени, и настолько тяжелым, что каждый раз пугаешься его громкого стука. Пожилая женщина в переднике с неприветливым лицом впускает меня внутрь. Вешает большой заржавленный ключ на пояс и уходит по дорожке под падающими из деревьев лепестками цветущих вишен. Я закрываю за ней дверь. Дом всегда пуст. В спальнях никакой мебели, и лишь мои шаги отдаются эхом, когда я ступаю по залитым солнцем половицам, поднимая к потолку круговерть пылинок. Аромат полевых гиацинтов, вплывающий в широко открытые окна, смешивается с запахом мастики для натирания пола. С оконных переплетов откалываются чешуйки белой краски, а над подоконником раскачивается усик садового плюща. Где-то за окном воркуют лесные голуби. В гостиной, отливая в полосках яркого солнца каштановым блеском, стоит пианино с откинутой крышкой. На него почти больно смотреть. Ветер колышет пожелтевшие нотные страницы, как будто их перелистывает чья-то незримая рука. Для нас накрыт стол, на нем 5 столовых приборов, фарфоровые тарелки и винные бокалы на длинных ножках. В хрустальной вазе букет только что сорванной жимолости. Однако серебряные вилки и ложки потускнели, а плотные салфетки посырели от пыли. Портсигар Дэниела лежит на своем месте во главе стола, открытый и пустой, если не считать одинокой обгорелой спички. Где-то в доме раздаются еле слышные звуки, какие-то шорохи, чей-то шепот. От этого у меня почти останавливается сердце. Остальные никуда не ушли. Я ошиблась, подумав, что дом пуст. Они лишь где-то прячутся от меня, они здесь, рядом, причем навсегда. Я иду на эти еле слышные звуки и обхожу комнату за комнатой, но всегда опаздываю. Они ускользают, словно мираж, и кажется, что их голоса всегда звучат вот из-за этой двери или наверху той лестницы. Обрывок негромкого смеха, всегда сдавленного, скрип дерева. Я оставляю дверцы платяного шкафа открытыми, огибаю колонну винтовой лестницы и краем глаза улавливаю промельк движения. Облезлое зеркало в конце коридора и отражение в нем моего собственного лица. Я смеюсь.